признает без оговорки, — молвил граф. Славно, оказывается, ты не так уж глуп и свою несносную самонадеянность умеряешь тем, что умеешь мило, я бы даже сказал, почти скромно улыбаться. Черт побери! Я только теперь сообразил, что когда я задал тебе свой первый вопрос, за сколько дней Бог сотворил мир, ты ответил, что в Библии написано за 6. Ты тогда же не желал сослаться на авторитет Библии, напротив, это твое «в Библии написано» имело тот же скептический смысл, как и твои позднейшие «говорят», «как будто». Ну, за что я тебя пожурил? Выходит, тебя нам только и не хватало, чтобы убедиться, верить или не верить Священному Писанию. Но тут вмешалась пани Афра, принявшись взволнованно убеждать графа, что Петр мальчик благочестивый и примерно блюдет долг, который возлагает на нас наша святая вера. Однако всемогущий повелитель и господин, на красивом тонком лице которого отразилась усталость и скука, поднялся в знак того, что больше уже ничего не желает слышать. «Ну что ж, попробуем», — проговорил он, «при одной мысли, что придется объявлять конкурс еще раз, мне делается дурно». Так начался новый этап в жизни Петра. Как Петр оказал себя в замке под Петршином? В ученых книгах, где алхимики описывали свои действия и поступки, настойчиво подчеркивается то обстоятельство, что изобретение философского камня имеет смысл не только практический, но, главное, и в первую очередь нравственный или спиритуалистический. То есть речь здесь идет не только о превращении грубых металлов в металлы благородные, но также об упрочении такого взгляда на мир, который опирается на основной догмат, состоящий в том, что все едино есть, что любая материя, мертвая и живая, происходит из одной и той же основной праматерии. Кроме того, изобретение камня ведет и к метаморфозе самого человека, который занимается великим творением. В сущности, низкий и грешный, как и все люди, алхимик благодаря невероятному испытанию в долготерпении, которому он вынужден подвергать себя, постепенно избавляется от своих вредных склонностей и страстей, от эгоизма, зависти и прочих недостатков. Сосуд скверный, чем он был изначально, с течением лет становится хрустальным бокалом покорности, самоотречения, самоотвержения и прочих мирских добродетелей. Неверно поэтому общее мнение, будто сверхчеловеческие усилия алхимика вызваны единственно желанием разбогатеть, ибо в тех редких случаях, когда великое творение его завершается удачей, он делается столь совершенен нравственно, что все золото мира для него уже не представляет цены. То, что это постоянно повторяемое утверждение адептов философической или герметической науки абсолютно справедливо, пан Янек Кукань из Кукани доказался всей убедительностью, даже невзирая на тот удар ниже пояса, который нанесла ему пани Афра, когда без его ведома и согласия вырвала из-под его влияния и воздействия единственного обожаемого им сына, чему он никак не мог воспротивиться, поскольку по условиям существования был обречен на тягостную зависимость от придворных кругов, где граф Гамбарини занимал